Вдохнув холодного воздуха полной грудью, Минору достал смартфон из кармана. Экран показал уведомление о сообщении, пришедшем около 10 секунд назад. Отправитель – Адзу Юмика. Содержание – короткая строка. Подберу через 10 секунд. Через 10 секунд? После чего? Пока он в изумлении пялился на экран, «Вром!» Вдруг прямо за спиной раздался свирепый, но мягкий звук. Едва не подпрыгнув, Минору резко обернулся и увидел перед собой спортивный мотоцикл в глянцевой черной обшивке и его наездницу в мотоциклетном костюме из черной кожи. В довершение всю ее голову покрывал черный мотоциклетный шлем, а позади спускалась волна длинных волос. Поставив мотоцикл на подножку, наездница перекинула стройную ножку через сиденье, спустилась на землю и подняла визор. Заметив, как за ним сверкнули узкие глаза, Минору тут же воскликнул. «Юмика-сан? Извини, что испортила момент». Шлем немного приглушал голос, но это явно была Юмика. «Не было никакого момента. И чего это ты так разоделась? По-моему, вполне нормально. Я же на мотоцикле приехала». «А, понятно. Стоп, я не в этом смысле». Не обращая внимания на ошарашенного Минору, Юмика сняла со спины большой рюкзак и вынула из него что-то белое и округлое. Минору на автомате приняла решительно протянутое ему нечто. Это оказался шлем. Такой же, как у Юмика, если не считать цвета. «А? Надевай давай». «Погоди». Он как раз подумал, что ни разу таких не носил, и только и мог что вертеть его в руках так и сяк, покуда Юмика не схватила шлем за ремешки и со всей силы не нахлобучила Минору на голову. Последний было запаниковал от внезапной смены обстановки, но тут в ушах очень отчетливо зазвучал голос Юмика. «А тебе идет». Похоже, шлем оснащен коммуникатором, а значит и микрофон тут должен быть. Но слегка тесновато. «Раньше его носила Саная. Позже заменим набивку и подгоним по размеру. А сегодня придется потерпеть», — объяснила Юмика, вернулась к мотоциклу и спрятала опустевший рюкзак в выносной багажник, выпирающий позади второго сиденья. «Твой тоже», — вскоре добавила она и приняла портфель со школьными принадлежностями. Затолкав контейнер и его, и захлопнув крышку, Юмика грациозно скользнула на место водителя. «Полезай назад». Когда его запихнули в шлем, Минору, конечно, начал догадываться, к чему дело идет, но все равно невольно попятился. «Погоди, я никогда не ездил на мотоциклах». «Я не прошу тебя вести, просто держись и все». «Ладно». Осознав, что сбежать не получится, Минору застегнул пальто до конца и робко сел на пассажирское сиденье. И весьма занервничал, обнаружив, что держаться не за что. Сел он неустойчиво, и из динамиков пришел нарастающий в раздражении голос. «Ноги на ступени. Прижми колени к моим бедрам». «Бедрам?» Следуя указаниям, Минору осторожно прижал колени к стройным бедрам Юмика. «Хорошо. Теперь возьмись за меня в районе восьмых ребер». «Восьмых?» О том, чтобы посчитать на ощупь, и речи быть не могло. Так что он просто обхватил ее примерно в нужном месте. «Здесь?» «Здесь. И даже не думай хвататься выше или ниже». «Понял». «Ну, поехали», — объявила Юмика, сложила подножку и поддала газу. Двигатель заурчал, и далеко не маленькая махина проворно развернулась на узкой набережной. Должно быть, ради неопытного Минору, но мотоцикл ехал неспешно, и вскоре им пришлось остановиться на перекрестке под магистралью. Переходившие в это время дорогу младшеклассники с криками восторга подбежали поближе. «О, круто! Сестренка, что это за модель?» Минору ожидал, что Юмика равнодушно прогонит их. Однако та ответила неожиданно серьезно. «Агуста F3800. А сколько лошадиных сил?» «148. А максимальная скорость?» «840. «Сколько?» — хором завопили они. Светофор как раз загорелся зеленым, и Юмика, помахав детям на прощание, медленно тронулась с места. Когда они повернули направо и начали разгоняться по шоссе под магистралью, Минору, слегка расслабившись, сказал: «Значит, и ты иногда шутишь, Юмика-сан». «Как?» «Что значит как?» Ты же только что детям сказала... Я сказала как есть. А ты уже давно должен был спросить кое-что поважнее. Точно. Мало-помалу, начав поспевать за развитием событий, он задал давно вертевшийся на уме вопрос. Так, зачем ты за мной приехала? Ответ был простым, но от этого не менее важным. Игнайтер объявился. А? Диди Соливи сейчас преследует его на машине, а мы должны его перехватить. Чувствуя, как его ладони, прижатые к Юмика, покрываются потом, Минору хрипло спросил. «То есть мы, получается, едем сражаться?» «Именно», — Юмика ответила мгновенно и тоном, нетерпящим возражений. Перед глазами Минору на мгновение предстала комната штаб-квартиры спецпода, в которой непробудным сном спала Икома Санае. «Понял». Это слово стоило ему огромных усилий. Сражаться с носителем Красного Сюртая, так называемым Руби Аем, Минору предстояло, конечно же, не впервые. Он дважды сталкивался в ожесточенной битве с Байтером, который сперва напал на Минову Томоми, а потом похитил Нори. Но в тех стычках он, в общем-то, участвовал по неволе. Сейчас же он на правах агента спецпода и владельца Черного Сюртая, иначе говоря, Джетая, собрался напасть первым и обезвредить Руби Ая. И должен постараться воплотить это в жизнь по собственной воле. Сразиться насмерть с человеком, ни лица, ни имени которого не знает. В этот момент на мотоцикле, будто назло Минору, включился левый поворотник. Спустившись по развязке нового центра и миновав автоматический шлагбаум, они въехали в тоннель и моментально ускорились до 80 км в час. «Смотри-ка, мы все-таки подконтрольная Минздрава организация, поэтому даже Юмика-сан, пусть и на грани, соблюдает скоростной режим», — сказал он про себя, хотя от первой в жизни поездки на спортивном мотоцикле на таких скоростях его сердце стучало как бешеное. Но едва он успел так подумать, как из багажника за ним тонко завыла сирена. Потрясенно обернувшись, Минору обнаружил, что выступы по краям контейнера мигают красным. Это еще что? Сирена и красные мигалки. Ты их просто взяла и установила? Нет, конечно. Это настоящее оборудование, одобренное Комитетом по общественной безопасности в соответствии с 13-м параграфом указа о вступлении в силу закона о дорожном движении. Тогда зачем сейчас-то включать? Так надо. Держись крепче. Спокойно заявила Юмика и выкрутила ручку газа. Двигатель свирепо заревел, и здоровенный мотоцикл ринулся по полосе, словно выпущенный из катапульты. Число на цифровом спидометре, видневшемся из-за плеча Юмика, в мгновение ока перевалило за сотню и опасно приближалось к 120. Завалив мотоцикл на бок, Юмика пролетела изгиб туннеля и выбралась на наземную магистраль. Затем последовал еще один поворот влево, и вот они уже выехали на длинную прямую линию Омия в сайтамской части скоростных дорог Сюта. «Довольно свободно, а?» И действительно, будними вечерами дорога в Токио пустовала. Предчувствуя недоброе, Минору взволнованно закричал. «Но это... мы же вдвоем! Как же безопасность?» «Само собой. Но через 5 минут нам нужно быть в Икебукуро». «А? Это же совершенно невозможно!» «Если по дороге от нового центра Сайтамы до Икебукуро больше 20 километров пути. Даже если лететь со средней скоростью в 100 км в час, путь займет минимум 12 минут. А чтобы добраться за 5 минут, придется разогнаться аж до 240. Пусть мы и считаемся аварийным транспортом, для общественных дорог скорость все равно дикая. Не говоря уже о том, что мы физически не сможем так разогнаться». Из динамиков снова раздался голос Юмика, будто-то догадалась о ходе его мыслей. «Игнайтер задействовал способность в Сензюку 37 минут назад. Диди сможет чувствовать остаточный запах еще около 5 минут, так что придется немного полетать. Держись крепче». Понял. Минору глубоко вдохнул, отбросил сомнения и крепко обхватил бедра Юмика коленями, а живот руками. Однако спустя каких-то 3 секунды он в полной мере познал скрытый смысл слов «немного полетать». Юмика, не сбавляя скорости, сбросила 2 передачи и выкрутила ручку газа до упора. Двигатель яростно загудел. Цифры на экране тахометра, индикатор числа оборотов, замелькали, и когда переднее колесо приподнялось над асфальтом, стальная машина ускорилась так, что рванула вперед огромным ядром. Ускорение. В этом состояла способность Юмика. Она, носящая кодовое имя «Акселератор», усиливала собственное ускорение, чтобы совершить рывок, граничащий с телепортацией. И если в категорию «собственного» каким-то образом попадает ускорение мотоциклетного двигателя... «Да ты шутишь!» Только и успел прошептать Минору, как непонятная невероятная сила буквально выстрелила мотоциклом и с невероятной скоростью понесла его в нескольких сантиметрах над дорожным полотном. Асфальт и закатное небо превратились в размытые полосы. Стараясь выстоять перед навалившимся стеной ветром, Минору отчаянно вцепился в Юмика. Без дополнительной силы джетая его бы, наверное, уже снесло с мотоцикла и размазало по дороге. Далеко впереди показался большой грузовик, с такого расстояния казавшийся не больше чашки риса, и Минору с ошеломлением наблюдал, как тот приближается, будто на 20-кратно ускоренной плёнке. К тому времени, как он закричал, мотоцикл с визгом приземлившись уже успел встать на оба колеса, а грузовик оказался прямо перед глазами. Скорость упала до привычных 120 км, и Юмика, слегка накренив машину на левый бок, стала объезжать тягач. А когда впереди вновь показалась пустынная прямая, добавила: «Я же говорила, максимальная скорость 840». И не давая Минору возможности ответить, еще раз выжила газ. Не в силах сделать что-либо еще, Минору снова завопил, что есть мочи.